безденежье и вечная зависимость от свекрови. Почему-то особенно тяжело в минуты размышлений Гале было наедине с дочерью, и нервные слезы туманились и гасли в глазах. Ночью, теперь уже редко, она стоически терпела мужнину любовь и думала, что если включить свет, ее глаза были бы наверняка такими же, как у ромашки, когда она неумело начинала ее доить. Муж молча сопел, и она жалела его, думая, что ему, пожалуй, неприятно все это делать. Ведь не дурак же, все понимает. Да еще это сыпь на лице. Однажды Галя все-таки выбралась в область, когда проходила очередную аттестацию. Достоялась в очереди к знаменитому, пользующемуся авторитетом в городе, врачу-дерматологу. Седенький старичок смотрел пронзительно, молодо, весело, двигался легко, гибко, шутил. И Гале сразу стало с ним просто. Он, долго отвлекаясь на случаи своей практики, расспрашивал ее про родственников, наследственность, питание, про то, чем она уже лечилась и какая у нее семья. На прощание выписал рецепт и протянул. «Попробуйте на всякий случай». Но, — старичок покосился на медсестру, — успеха не гарантирую. Заболевание у вас не кожное. Нервишки, знаете ли. Не обижайтесь на меня, старого дурака. Врач сделал паузу. Я вам искренне жалею вас советую. Заведите себе любовника. Галя развеселилась от воспоминаний. Надо же, любовника. Она представила выражение лица свекрови. «Мама, я влюблена!» И засмеялась. От жары смех получился глухой, трескучий. По дороге ровно, словно гладя асфальт, неслась черная, похожая на акулу иномарка. Галя безнадежно махнула. Машина точно забрала вправо и четко остановилась рядом. Дверь мягко распахнулась. «До города довезете?» — заглядывая в салон, упавшим голосом спросила Галя. В машине сидели трое. Галя автоматически отметила два бритых затылка близнеца впереди и некрасивого мужчину в зеленых шортах на заднем сиденье. В голове у нее мгновенно промелькнули ужасы групповых изнасилований. Больная ромашка, поджавшая губы свекровь, «Нюська!» «Садысь, красавица!» Имитируя грузинский акцент, весело пригласил щетинистый макрогубый мужчина в шортах. «Ты чего по такой жаре в джинсах ходишь?» «Хожу, потому что ноги мыть некогда», вздохнув, объяснила Галя, влезая в машину. «И с достоинством, будто делала это всю жизнь», небрежно хлопнула дверкой иномарки. Осень в Москве. Вот что было осенью. На университетском проспекте два крепких мужика кидали деревянными лопатами листья в тракторную тележку. Еще было небо голубей Индийского океана. Еще мог бы Пушкин написать «В багрец и золото одетые леса». Еще в полдень можно было ходить в распахнутой куртке, не опасаясь за здоровье. А два дюжих мужика, беззловно чертыхаясь, гонялись за легкими листьями по новому черному тротуару.